Второе. Света жила с родителями в Куркино. Райончик ничего себе, можно даже сказать престижный. Таунхаусы, окруженные лесным массивом, с хорошей инфраструктурой. Никаких тебе хрущевок с облупившимися стенами, населенных семьями рабочих, или панелей с торгпредами в клетушках вроде моей. В целом, не считая транспортных проблем, Куркино лучше, чем мой район. Здесь приличные люди живут. Честно говоря, жить в таком поселке – мечта любого менеджера. В компании Света обязательно выводит разговор на тему, у кого какая квартира. И, не дожидаясь, когда собеседник закончит про квартиру в Люберцах, плюет своим дежурным «понятно», начиная спич про родительский таунхаус. Многих это давно раздражает, но я считаю это от зависти. И есть чему завидовать. Большая часть наших знакомых таунхаусы видела только в рекламе ипотечных кредитов, а Светкины родители уже лет 5 там живут. Даже я, никогда не бывавший у нее дома, чувствую сопричастность, когда она начинает рассказ, как по воскресеньям ее отец вместе с другими соседями ходит стричь общий газон. Она прикалывается, пародируя отца и мать, обсуждающих за обедом тему. Уже месяц начальник поселка не может отремонтировать 3 газонокосилки. И отцу приходится стричь траву, деля одну машинку на 3 соседей. И его выходной день от этого превращается в каторгу. Все, конечно, дико ржут, но я замечаю, что Светкины подруги посматривают на нее завистливо. Так же, как их парни косятся в мою сторону. Еще бы. Каждый мечтает встречаться с такой девчонкой. Я думаю, Светка уже давно привыкла быть объектом зависти и даже подражания. Начни любую тему, от летнего отдыха до нового телевизора. Она уже была с родителями и в Китае, и в Европе, и в Америке. А последнюю модель телевизора папан покупает на выходных. То же самое касается шмоток, телефонов, клубов и ресторанов. Однажды в детстве она даже ездила с родителями в Японию. Спроси любого на улице, хотел бы он попасть в Японию? Если он не полный лох, он скажет «Вау!». Единственная тема, которую Светка не обсуждает, это где она родилась и жила до переезда в Куркино. Обычно она туманно говорит, что «У отца были сплошные командировки, где мы только не были». Я подозреваю, что это была рядовая семья. Но потом ее отец внезапно поднялся и смог позволить себе жизнь в таунхаусе. В прошлом наверняка не обошлось без хрущевок, а то и региона. Отсюда и происходит Светкино презрение к провинциалам, жителям Подмосковья и даже дальних районов Москвы, отчаянная ненависть к понаехавшим, а также предпочтение общаться только с корпоративными менеджерами. Я вываливаюсь из метро на станции Речной вокзал и набираю Светку. Гудков через 10 она отвечает. «Ну, привет!» «Привет, я приехал!» «Круто! Значит так, запоминай! Обязательно купи цветов! Мама любит тюльпаны, розовые! Если бы позвонил раньше, я бы тебе дала адрес цветочного магазина в центре, хотя ты бы все равно его не нашел. Короче, купи у метро! Еще купи! Ой, погоди!» Она исчезает из эфира, и я слышу лишь ее визги. «Бонни, Бонни! Куда ты пошел? Стоять! Стоять, я тебе говорю!» «Свет, ты с кем?» «С Бонни! Мне вчера отец подарил, представляешь? Он такой смешной, представляешь? Сейчас я его поймаю, подожди!» Говорит она и отключается. Несколько минут Светка бегает и ловит собаку. Потом мне приходит ММС-сообщение. На фото Светкино лицо с прижатой к щеке ужасной собачьей мордой с огромными брылями. Морда вся в складках, между которыми видны бородавки. Что-то среднее между боксером и ротвейлером. Судя по голове, собака довольно большая. Я перезваниваю. «Правда, милый?» Смеется Светка. «Вот мы какие милые!» «Красавчик!» Говорю я, удерживаясь от того, чтобы не сплюнуть себе под ноги. «Свет, у меня корпоративный тариф только с понедельника. Ты мне скажешь, что еще купить?» «А ты, значит, и 5 минут не можешь поговорить со своей девушкой, да?» Она возмущенно фыркает. Может, ты сам догадаешься, что нужно купить, когда идешь на первое знакомство с своими родителями?» «Свет, ну не обижайся!» Я делаю расстроенный голос. «Я с тобой могу говорить, сколько ты захочешь. Просто я подумал, что мы... То есть ты вот так и будешь ловить Бонни, а я буду слушать. И потом мы еще поболтаем, и ты забудешь сказать, что нужно купить. А я куплю что-нибудь не то. В общем, получится неприкольно». «Да?» — Светка оттаивает. «Ладно, слушай. На чем я остановилась?» «На розовых тюльпанах». «Да. Потом купи коробку японских шоколадных яблок. Коробки бывают желтые, голубые и розовые. Желтые – самые вкусные». «Окей, куплю желтые. Что еще?» «Ты что, дурак? Саш, ну как можно настолько в этом не разбираться?» Светка неподдельно возмущена. «Тюльпаны будут розовые, понимаешь? Розовые. Значит, и конфеты должны быть в розовой коробке». «Свет, ты же знаешь, я в этом не очень». «Хорошо, куплю розовые. Что еще?» «Купи отцу коньяк французский. Да, и еще. Когда сядем за стол, сам не пей. А то отец подумает, что ты бухаешь. Понял?» «Да, конечно». Мысль о том, что я потрачу недельный бюджет на коньяк, который сам пить не буду, приводит меня в уныние. Хорошенькая семейная вечеринка получается. «Да, конечно», — повторяю я. «Пожалуй, все. Еще я тебя умоляю, возьми такси. Ты же теперь менеджер, да, милый?» «Я теперь нищий менеджер», — думаю я. «О чем ты говоришь? Я больше не передвигаюсь на маршрутках. Ну ладно, побежал за покупками. Целую, зайка». «Саш?» Тянет Света капризным голосом. «А ты привез конфетку своей зайке?» «А что мне будет за конфетку?» Кокетничаю я. Светка выдерживает томную паузу. «Я тебя поцелую, например». «А еще?» «И не мечтай!» Светка чмокает трубку. «Увидимся!» И вот я сажусь в автобус, который везет меня в сторону Светкиного дома. Не доезжая до поселка двух остановок, выхожу и иду в перекресток. Обхожу полки, покупаю цветы, потом эти гребанные шоколадные яблоки и иду в отдел спиртных напитков на поиски французского коньяка. Увидев ряды со спиртным, не сразу врубаюсь, какой коньяк выбрать. За 4, 6 или 10 тысяч. Глядя на ценники, чувствую, как скулы немного сводят. В качестве разумного баланса между жлобством и расточительностью беру тот, что за 6, с надписью VSOP. Вывалив на ленту транспортера покупки, я прикидываю, сколько сэкономил. 7800, объявляет кассирша. Еще сигареты. Пошарив глазами по сигаретному модулю с неоновыми буквами «Курение убивает», я показываю на новинку. Marlboro Державные Executive. Золотая пачка с тиснением. Название почти не видно. На пачке разверстые легкие, пораженные раком. И надпись огромными буквами. «Ты умираешь от никотина». К задней стороне пачки прикреплена маленькая брошюра Минздрава с описанием всевозможных болезней, вызванных курением. И стикер со специальной промо-ценой. 7880 рублей, говорит кассирша. Я достаю зарплатную карточку, потом передумываю и протягиваю ей кредитку и паспорт. Во время паузы, пока кассирша сверяет подписи, я ощущаю себя немного неуютно. «Все в порядке», — говорит кассирша, возвращая паспорт. «Спасибо», — отвечаю я. «В качестве бонуса за покупку сигарет «Державные» компания «Филипп Моррис Россия» дарит вам следующие призы». Она ныряет под кассу и начинает метать на ленту транспортера всякие ништяки, озвучивая их из-под прилавка глухим голосом. 20% дисконтную карту в стрип-бар «Матрешки» в VIP-зону «Филипп Моррис», 10 купонов на бесплатное пиво в сети городских кафе «Лофт», билет на участие в Олимпийской лотерее в Сочи вместе с «Державными», фотоальбом «Социальная ответственность», рассказывающий о проектах компании Philip Morris в области здравоохранения, и сертификат достоинством 5 рублей, который пойдет вам в зачет покупки следующей пачки суперооблегченных сигарет «Державные» с фильтром пятикратной защиты и уникальным эффектом, позволяющим дыму быстро исчезать в воздухе, не причиняя вреда окружающим. Напоминаю, что все купоны, альбомы и сертификаты, выпускаемые компанией Philip Morris, изготовлены из четырежды переработанной бумаги в рамках проекта «Лес навсегда», разработанного компанией Philip Morris. «Именно потому бумага такая говёная», — тихо говорю я. «Что вы говорите?» — кассирша вылезает обратно. «Я говорю, спасибо большое компании Philip Morris за проект «Лес навсегда». «Ах, да! Партнеры проекта — компания «Макдональдс», компания...» Продолжает заученно тараторить кассирша, застыв с моей кредиткой в руках. «Извините, у меня мало времени». Я вырываю у нее карточку и кидаю покупки в пакет. За мной уже собралась нехилая очередь чертыхающихся граждан. На улице я довольно быстро ловлю тачку. Сажусь, называю адрес, таксист оборачивается и говорит мне что-то вроде «туда пешком быстрее дойти». Я демонстративно отворачиваюсь к окну, достаю из пакета цветы и делаю вид, что внимательно их разглядываю. Машина трогается. Таксист включает радио и начинает щелкать кнопками диапазонов. Сначала станция «Шансон» наполняет салон гитарными переборами, и хриплый голос с надрывом поет. «Пока я чалился на тренинге в Луганске, любовь-то нашу предала с какой-то гнидой. Он менеджером был, а я жиганом. Теперь расход у нас с тобою по мастям». Затем «Динамит FM» ритмично раскачивает нас голосом неизвестной звезды R&B. «Силикон твоих губ учащает мне пульс. Я солдат неоновой банды, ты моя грусть». «А в тачке у моего брата колонки лучше. Там в этой песне скрип коньков слышен», — громко говорит водила. «Каких коньков?» «Как каких? Плющенко! Он у них в клипе на коньках катается. Это же самое главное в песне. Они все вместе и на Евровидение поедут». Пока все это говорит, он крутит ручку настройки и, наконец, останавливает свой выбор на радио «Культура», по которому идет самое крутое интерактивное шоу этого лета.